«Слушаю тебя, царица ночи». Седой волчий вождь спокойно разглядывал ее. Она заметно преобразилась. Зеленые глаза ее излучали, кроме обычной злости, какую-то новую силу. Желто-лиловые губы в углах рта стали темно-синими, что придавало ей особо свирепый вид. «Я пришла к тебе, вождь волков, для последнего разговора. Мне некогда тут с вами, волками, спорить, припираться. Ты должен немедленно выдать нам семью паршивых барсуков, нарушивших закон леса. Больше я не желаю терпеть препятствия в моих делах от тебя и твоего народа. У меня теперь хватит сил, чтобы сделать так, как я хочу. Так было всегда, и так будет всегда». «Ты прекрасно знаешь, царица ночи, что барсуки ни в чем не виноваты. Они не нарушали закон леса, и мы будем защищать их до конца. Ничего не выйдет у тебя, царица ночи, и сил у тебя не хватит победить тех, кто защищает древние лесные законы. Убивать можно только на охоте, так гласит закон леса, и теперь больше никого мы не позволим утащить в канаву к синему фаргу». «Ты еще пожалеешь о своем упрямстве, старый вергил, тебе это так не пройдет». Ведьма вся кипела от злости, руки ее ходили ходуном. Она словно ощупывала свои бока, нервно подергивая кистями рук, пальцами. Глаза ее метались из стороны в сторону. «Твои барсуки сгниют в канаве у фарга. Твоих наглых волков я выгоню из леса навсегда. Они вынуждены будут уйти в далекий край льдов и скал, где обитает белый лорн. Они забудут о своем, о моем лесе. Да и с тобой самим я рассчитаюсь. Помни это, старый наглый и глупый вождь волков». Она стремительно повернулась к Вергилу спиной, прыгнула, раскинув руки, и полетела, быстро поднимаясь над соснами, над лесными холмами, с долгим, нарастающим, затем удаляющимся пронзительным свистом. Седой волк молча смотрел ей вслед, внимательно наблюдая за полетом ведьмы. Он словно оценивал силу ее, хитрость и новые возможности, которые она обрела с получением зелья власти. «Гард», — позвал вождь, — «слушаю, отец, немедленно пошли кого-нибудь за росомахой Кугой, она мне нужна сейчас же». «Понятно, отец». Гард удалился. Вожак вернулся в пещеру, снова прилег у стены. Он лежал, и перед его мысленным взором проходили яркие воспоминания прошлого. Он видел широкие снега, края льдов и скал, где кочевал, где охотился он еще очень давно. Перед ним вставали его братья, волки былых лет и даже столетий, давно ушедшие из мира живых. Он вспоминал давние дни больших охот, когда племя было еще немногочисленным. Вспоминал схватки волков с кабанами, наводнения, ураганы, злые ссоры с лешими и ведьмой. Бывали беды в волчьем народе, всякое бывало, но такого еще не случалось никогда. Ни ведьмы, ни лешие не смели так требовательно и даже нагло говорить с вождем волчьего племени. Конечно, седой вергил понимал, что причина этому — ведьмино зелье власти, но все равно это его очень тревожило. «Отец», — Гард стоял перед ним, — «росомаха Куга пришла по твоему зову. Пусть войдет». Куга, торопливо перевариваясь, вошла в пещеру. Она запыхалась. Она спешила, очень старалась быстрее явиться по вызову волчьего вождя. Ее очень встревожил этот вызов. Она знала, что без важной причины старый вергил никогда не пошлет гонца. «Слушаю тебя, почтенный вергил. Я позвал тебя, росомаха Куга, чтобы ты подробно рассказала мне о том, как выглядит могила великого брата. Ты одна из лесных жителей видела ее. Ты одна можешь мне рассказать о ней. Какие цветы там растут? Какие травы, кусты, много ли их? Какие запахи и звуки ты чувствовала? Что особенного видела и слышала там, кроме голоса самого великого брата? Там растут красные, белые и желтые цветы, их много, почтенный вергил. Там растут невысокие кусты с белыми цветами, зеленая трава окружает могилу великого брата. Люди положили на его могилу большой белый камень, вокруг которого тоже много цветов. Я слышала голос великого брата, об этом я рассказала тебе, мудрый вергил. Да, я помню, это росомаха Куга. Но я не говорил о тебе, почтенный Вергил, что цветы эти светились яркими лучами ясного солнышка. Имеет ли это какое-то значение? Это очень важно, росомаха Куга. Почему ты не сказала мне этого сразу? Прошлой нашей беседе мне помешала ведьма, которая явилась внезапно на поляну в ночь полнолуния. Я помню, это росомаха Куга. Хорошо, что ты сказала мне сейчас эту важную новость. Что еще тебе рассказать, почтенный Вергил, о цветах и травах на могиле великого брата? Больше ничего. Меня интересовало только это свечение, росомаха Куга. Мне нужно было знать это, а теперь ты можешь идти, Гард. Слушаю, отец. Проводи росомаху Кугу. После ухода росомахи седой волчий вождь снова лег к стене и долго лежал в раздумье. Он пытался найти связь между силой ясного солнышка, словами великого брата и свечением цветов на его могиле, и никак не мог найти этой связи. Снова и снова один и тот же вопрос беспокоил старого волка. Вспомнит ли она тайну серой росомахи? Он тревожился, волновался, никак не мог найти себе покоя в темноте и тишине волчьего логова.